Аргайл молчал, поглядывая на свою руку, висевшую на перевязи после неудачного падения с лошади во время последнего перехода. «Воистину, милорд!» — с жаром воскликнул Арденвор. «Вы в настоящее время не можете владеть ни мечом, ни пистолетом. Вам необходимо удалиться на галеру. Ваша жизнь дорога нам, ибо вы мозг нашего клана. Ваша рука, рука воина, не может сейчас быть нам полезна». «Нет», — отвечал Аргайл, в душе которого гордость боролась с малодушием. «Да не посмеет никто сказать, что маркиз Аргайл бежал перед Монтрозом. Если я не могу сражаться, то, по крайней мере, я хочу умереть среди своих сынов». Прочие вожди клана Кэмпбеллов в один голос заклинали и умоляли своего главнокомандующего предоставить на сей день командование Арденвору и Охенбреку и наблюдать за сражением издали, находясь в безопасности. Мы не решаемся запятнать честь Аргайла, обвинив его в трусости, ибо, хотя его жизненный путь и не был отмечен особыми подвигами, он с таким достоинством и хладнокровием держался в час своей трагической смерти, что поведение его в этой битве, как и в некоторых других случаях, следует скорее приписать нерешительности, нежели недостатку мужества. История знает немало таких примеров, когда глухому, несмелому голосу сердца, нашептывающему человеку, что его жизнь еще нужна ему, вторят голоса окружающих, уверяя, что жизнь его не менее нужна для общего блага. Даже более отважные люди, нежели Аргайл, могут поддаться искушению. «Прошу вас, проводите его до галеры, сэр Дункан», — сказал Охенбрек своему родичу. «Долг обязывает меня позаботиться о том, чтобы его нерешительность не передалась кому-нибудь из нас». С этими словами он устремился в ряды воинов, уговаривая, приказывая и заклиная их помнить о своей былой славе и нынешнем превосходстве. Помнить о мщении, которым они насладятся в случае успеха, и не забывать об участи, которая ожидает их в случае поражения. Пламенными словами старался он заронить в души солдат искру того огня, который горел в его груди. Тем временем Аргайл медленно, как бы нехотя, следовал за своим услужливым родичем, увлекавшим его на берег озера, откуда его припроводили на галеру. Стоя на палубе, он, правда, без риска, зато и без славы, наблюдал за развернувшимися в долине боевыми действиями. Несмотря на то, что времени терять было нельзя, сэр Кэмпбелл Арденвор постоял на берегу, провожая глазами корабль, увозивший его военачальника с поля сражения. Трудно выразить словами чувства, волновавшие его в ту минуту. Предводитель рода был как бы отцом всего клана, и ни один из членов его не дерзал судить своего вождя, как судил бы любого другого из смертных. К тому же Аргайл, жестокий и суровый с чужими, был щедро милостив к своим родичам, и благородное сердце рыцаря Арденвора обливалось кровью при мысли о том, как будет истолковано поведение маркиза. «Может быть, так оно и лучше», — мысленно произнес он, стараясь подавить волнение. «Но из сотни его предков я не знаю ни одного, кто покинул бы поле сражения, покореет знамя Диармидов, угрожая заклятому врагу». Громкие крики заставили его оглянуться, и он поспешил возвратиться на свой пост на правом фланге небольшой армии Аргайла. Отсутствие Аргайла не прошло незамеченным и для его бдительного врага, который, занимая позицию на более возвышенном месте, мог наблюдать за всем, что происходило внизу. Увидев нескольких всадников, скачущих в направлении озера, он понял, что отступающие люди высокого звания. «Они уводят лошадей подальше, чтобы уберечь их от опасности», — заметил Дальгетти. «Как это делают все осмотрительные воины. Вон сэр Дункан Кэмпбелл на гнедом мерине, которого я облюбовал себе в качестве запасного коня». «Вы ошибаетесь, майор», — возразил Монтрос с презрительной усмешкой. «Они спасают своего драгоценного вождя. Немедленно дайте сигнал к атаке. Передайте приказ по рядам. Благородные вожди Гленгарри, Кипох, Макворив, вперед! Майор Дальгетти, скачите к Макилду и скажите ему, чтобы он немедленно наступал, и возвращайтесь обратно ко мне с нашей конницей. Пусть она вместе с ирландцами останется в резерве».